«Замечательная мысль!» — откликнулась мисс Марчисон. «До свидания, мистер Понт! До свидания, мисс Марчисон!» Звуки его шагов замерли в коридоре, потом снова послышались под окном и, наконец, затихли в отдалении.